Игра в философию. В книге «Странные инструменты» я утверждал, что философия искусства — это два разных вида общего рода реорганизационной практики. Их цель — освободить нас от того, как мы нерефлексивно застреваем в бытии. Философ призывает вас не стоять на своем, а подвергнуть сомнению то, что вы принимаете как должное, когда размышляете, например, о свободе, морали, сознании или свободе воли. В трудах философа содержатся не истины или тезисы, а скорее партитуры. Партитуры для размышления. Вот почему мы не изучаем философию, заучивая списки утверждений, и мы не особенно беспокоимся о том, чтобы исключать из рассмотрения ложные утверждения. В философии речь никогда не идет о конечном результате, даже если он, похоже, интересует философа в первую очередь. Дьюи понимал, что в философии не бывает самородков, портативных выводов, которые можно применять и использовать и здесь, и там, как в науке и математике. Дьюи пишет: «В интеллектуальном опыте вывод имеет самостоятельную ценность. Он может быть извлечен как формула или как истина, и может быть использован в своей независимой полноте как фактор и руководство в других поисках». В художественном произведении нет такого единого самодостаточного сокровища. Конец «терминус» значим не сам по себе, а как интеграция частей. У него нет другого существования. Философия живет для нас как музыкальная партитура, которую мы, студенты и коллеги, члены сообщества, можем исполнять, а можем отказаться. Мы можем захотеть научиться ее исполнять, а можем, наоборот, пожелать найти способ перестать ее исполнять. Если философ предан своей работе, то потому что он чувствует ценность освобождения от ограничивающих его привычек, которыми наделяет его исполнение партитуры. Сказанное не означает отрицание того, что философия является рациональным занятием, что она имеет дело с идеями и важными проблемами, или что для того, чтобы дойти до сути вещей, она использует доводы и анализ. Нет, действительно поразительная вещь философии, модель и пример, которые даны в ранних диалогах Платона, заключается в том, что самая трудная работа заключается не столько в получении ответов, сколько в поиске и, так сказать, лицензировании вопросов. Вот почему книги по философии обычно начинаются с перечисления ошибок прошлого. Они должны убедить читателя, что потребность в каком-то дальнейшем вкладе действительно существует, что остаются проблемы, на которые стоит обратить внимание. Другая поразительная особенность философской работы заключается в том, что мы не измеряем ее содержательность и успешность потому, предлагает ли она стабильное и урегулированное решение какой бы то ни было проблемы, которой философия занимается. Причина этого в том, что ни одна философия никогда этого не делала. Не потому, что философы склонны к ошибкам, тенденциозны, тупы, не желают идти на компромисс или равнодушны к истине. А потому что философские проблемы, как и все в области эстетики, имеют иммунитет от окончательных аргументов. Вайсман это понимал. «Ни один философский спор не заканчивается ЧТД», — писал он. И он продолжает. «Как бы ни была сильна философия, она никогда не принуждает. В философии нет никакого запугивания, ни палкой логики, ни палкой языка». Философские проблемы — это нечто совсем другое. Они дают нам возможность реорганизовать себя, попытаться по-другому взглянуть на то, что мы уже знаем, изменить себя. Философия, как и искусство, — это ответ на зов слепоты, на неспособность знать, как жить дальше, а слепота — это реальная опасность повседневной жизни. По этой причине наша жизнь формируется и переформируется под воздействием искусства, философии и эстетики. Не может быть серьезной работы с собой, будь то в области естественных наук, когнитивной науки или чего бы то ни было, которая пыталась бы обойти этот потрясающий и потенциально освободительный факт. Мы сами являемся эстетическими феноменами, которые вечно находятся в процессе становления.